Наконец он посмотрел ей в лицо. Эл изучала его. Во взгляде девушки сквозило любопытство и вместе с тем строгость. Так бывает, когда учитель не может что-то объяснить ученику, когда сам не знает ответа. Это еще не подозрение, только пошатнувшееся доверие. «Что же ты на меня так смотришь?» – спросил он. «Пытаюсь понять», – она замолчала. Элла решила, затрагивать ли вообще эту тему. Вдруг поняла, что кроме нее сейчас Ставинскому об этом никто не скажет. «А вы знаете, и всегда знали, что опасность, исходящая от Галактиса, и угроза захвата – это только выдумка. Много лет назад вы в ряду других утверждали, что они – великая система, которая откроет нам путь в космос». «Ты копалась в моем прошлом? Как ты смела?» – Ставинский изобразил гнев. Эл не обратила на этого никакого внимания. «Не только в вашем, командор. Успокойтесь. Я знаю много. Вы мой учитель и сами учили меня исследовать. Я уже давно не девочка, которая просто рвется к звездам. Я вижу, и то, что я вижу, заставляет меня исследовать. Мы уже ссорились, когда я спрашивала вас о мотивах. Вы не ответили. Я нашла их сама. Они скрыты в той истории, что произошло 40 лет назад. Вы повторяете в своем случае ту же ошибку. Вы знаете правду и все-таки защищаете то, что абсурдно по сути своей. Вы знали тогда, что те люди не агенты Галактиса, не враги независимости Земли. Так же, как и я теперь не враг. Но скорее я соглашусь присоединиться к штурману Торну, Уолтеру Уоллису, Мартину Курку и другим 30, чем пойду на сделку со своей совестью. Я не предатель. Вам это известно. Мне нет нужды вам доказывать. Ни в каком общем русле я себя вести не буду. Может, и летать не буду. Особенно, если участь найденных мною планет будет похожа на участь Вест. Никаких обвинений в свой адрес я не приму. Я не совершала ничего противозаконного. «Ты чуть не угробила экипаж!» — воскликнул командор. «Ты послала сообщение для Галактиса, этот тарабарщин в конце общего текста. Ты приняла помощь и помогла вывести с планеты колонистов. А здесь ты устроила скандал, обвинила агентство, нас, космофлот, опозорила перед общественностью. Как ты посмела обсуждать действия твоего старшего начальника, космофлота, политику Земли, твое дело выполнять приказы?» Старик стал орать на нее так громко, что несколько посетителей, услышав его, поспешили удалиться. «Экипаж жив! Весь! Пусть даже чудом!» Эл повела бровью. Ей захотелось дать командору пощечину. Она даже руку подняла, но сдержалась, не замахнулась. Эл решила не поддаваться раздражению. Сообщение не больше, чем просьба о спасении. Спасатели оказались там раньше, и мне все равно, от кого было принимать помощь. От присутствия людей страдала целая планета. Люди могли просто перебить друг друга. Одним из проявлений была сильная агрессия, неуправляемая без лекарств. Людям на Уэст делать нечего. Не верите мне, посылайте свою экспедицию. Сколько трупов вас устроит? 1000? Больше? Вам проще так? Но еще проще обвинить меня в измене и тем оправдать свои ошибки. Проще, чем признать, что колония на Уэст – преступление перед цивилизацией этой планеты. Так, командор? А что до приказов, я предпочту думать, что я делаю. А теперь идите и одобрите мой арест. С ним ведь уже неделю решают. Доказательств не хватает или мешает присутствие посольства? Я пойду на эту встречу. Хочу еще раз вас поблагодарить и Галактис за спасение моего экипажа. И меня. Я отвечу на все вопросы. Отвечу честно. А что касается подарка, я еще не решила, что с ним сделать. Спасибо, что предупредили. У меня будет время подумать. Извините за резкость, командор. Эл прошла мимо Ставинского и спустилась с площадки быстрее, чем он успел опомниться. Эл скакала вниз через ступеньку и ругалась. «Да канал таки старый, черт, самая хорошая. Пора успокоительное пить. Бегу к черту, к лешему». Осточертело все, Курк был прав. По дороге ее осенило. Эл развернулась, шмыгнула в проход к стартовым площадкам. Минуя коридор, она представила, как добраться до площадки незамеченной. Нет, сейчас день. Ночью шансов будет больше. Она вернулась сюда ночью в форме, чтобы меньше привлекать внимание. Посетителей было мало, ее идентифицируют, если заметят. И она прокралась к площадке так, чтобы никто ее не встретил. У самого выхода ее все-таки окликнули. «Вам интересно взглянуть, капитан?» — раздался вопрос сзади. Эл вздохнула и повернулась. Там в глубине коридора стоял не человек. Эл сразу вспомнила Эрона. Он был из его рода. Такой же жилистый, высокий, закрытый одеждой, так что разглядеть было сложно. «Извините, я хотела пройти незамеченной», — сказала она. «Мое присутствие тут подозрительно». «Вы узнали, что корабль ваш?» — спросил он. «Это тарнианский корабль. Я узнала. Я услышала лишь намек, что он принадлежит мне». «Нам лучше уйти. На площадке группа исследователей. Мне поручено задать вам несколько вопросов», — сказал он. «Вы охрана?» «Не совсем. Я провожу вас». Он провел ее в комнату, одну из многих в этой части порта. Элла смотрела незнакомые предметы, расставленные в знакомом земном пространстве. Некоторые она видела на корабле Галактиса. «Можно спросить?» — привлек он ее внимание. «Спрашивайте», — разрешила она. «Верно ли, что вы столкнулись с некоторыми трудностями по возвращению на родину?» «Что вы имеете в виду?» — уточнила Элла. «Послы настоятельно просили встречи с вами. Им ответили отказом. Почему?» «Потому что я...» «Мне бы не хотелось жаловаться», — ответила Элла. Она не знала, стоит ли объяснять. В последнее время она все меньше хотела, чтобы общение с галактожителями продолжалось. После стычки с Торном она больше ни разу не вошла в контакт. Он пытался, Эл избегала этих встреч. Это означало, что обещанной помощи она не примет. «Полагаю, вышло недоразумение», — заметил он. «Вас сочли отступником. Вы предприняли попытки отстоять Уэст, как и обещали». Ой, это очень великодушно. Он даже сделал акцент на некоторых словах и вдобавок поклонился. «Я делала, что могла, по велению сердца, не потому, что обещала. Не получилось так, как я видела. Я не считаю свои попытки успешными». Эл отвернулась в сторону. «Давайте поговорим о корабле». «Вам угрожают?» — спросил он открыто. «Я не хочу говорить на такие темы. Внутренняя политика Земли вас не касается». «Хорошо. Я только делаю вид, что охраняю корабль. Это лишнее. Меня оставили тут в надежде, что вы появитесь. Вас обвиняют в том, что вы сотрудничали с нами. Это неправда. Этот корабль прислан вам принцем с планеты Торн в знак благодарности за свое спасение. Я попросил бы вас подтвердить этот факт на встрече. Принцу уже не угрожает опасность. Вы больше не обязаны хранить эту тайну. Как жаль, что я не могу смеяться, как люди. Я бы выразил свою радость». Элла улыбнулась ему. «Значит, корабль прислал Май?» «Я догадалась». «И знаете, зачем?» — спросил он. «Полагаю, для побега». Элла усмехнулась. «Совершенно верно. Вы просто обязаны его принять». «Я служу пока. У нас нет практики владения личными кораблями. Вас накажут?» «Вряд ли. Но будет много шума». «Странно. Вы капитан и достойны такого дара. Вы считаете, что подарок очень большой?» «Я действительно так считаю. И поверить не могу. Он необычный». «Я никогда на таких не летал», — признался он. «Так вы его примете?» «Я не знаю». Эл стала серьезной. «Причина в том, что вы боитесь. Мы знаем, каково истинное положение вещей. Вы гражданин Галактиса не по вашим меркам, а по нашим. Такой дар вполне заслужен». «Вы так искренне говорите, я не могу вам не верить», — призналась Эл. «Но я здесь не одна. Моим друзьям мое согласие может сильно не понравиться. Я не одна». «Возьмите их с собой», — посоветовал он. «Только улетайте». «Так просто», — хмыкнула Эл. «Вы усложняете на самом деле решение, действительно простое. Знаете, мы не заберем его назад. Поставьте себя на место послов, не огорчайте принца». «Вы настаиваете?» «Да», — кивнула. «Вам нужна помощь. Почему вы не хотите ее принять? Вы горды? Может быть, есть еще причина?» «Не хочу быть обязанной». «Вы ошибаетесь. Это дар, благодарность, вознаграждение, если это ваше примитивное понятие вяжется с пониманием дарителей. Я только сегодня узнала о нем. Слишком неожиданно. Я пришла только посмотреть. Мне интересно. Спасибо, что объяснили». Элла захотелось уйти, внутри поднялась волна сомнений и протеста. Меня просили передать еще одно известие. Я только передам дословно, но объяснять я не могу, поскольку не знаю, о чем речь. Сообщение следующее. Наблюдатель из переизбытка чувств, наверное, сформулировал объяснение не совсем верно. Почему вас действительно послали на Вест? Эл чуть вздрогнула опять. Мы собирались эвакуировать колонию. Никто не собирался бросать там людей. Ваше появление на планете — это удачное совпадение, что совершенная правда. Нейба хорошо знает наш гнев, поэтому он почти не навредил вас и не посмел убить. Здесь задействованы слишком большие силы. Нами действительно воспользовались по совету торнианцев. Но по этой причине вам тоже следует улететь с Земли. Вы ошибаетесь, если думаете, что он потерял к вам интерес. Скорее наоборот. Этот корабль в силах вас защитить и от него. Еще одна причина, по которой он останется здесь. Вы поняли меня? Я стараюсь. Я не привыкла, чтобы мной управляли вот так. Как мне кажется, так неправильно. Иногда лучше не знать, откуда идет сила, потому что есть соблазн воспользоваться ею не по назначению. Представьте, если бы вы знали. Я уже думала, все могло быть хуже. Он совершил ошибку, стерев мою память. Но если бы я знала, вы убили бы его. К сожалению, тут я ничего не могу сказать. Я не знаю сути дела. Полагаюсь на вашу интуицию больше, чем на здравый смысл, сказал он. Эл удивилась его словам. Сказала с разницей в менталитете. Хотите взглянуть, как ваши соотечественники исследуют ваш подарок? Забавное зрелище, нужно сказать. Говорят, у вас хорошее чувство юмора. Вам будет весело. У землян много интересных поступков за последнее время. Не обижайтесь, порой мне кажется, что вы ведете себя как дети. Я людей имею в виду вообще. Мне нельзя на площадку, с сожалением сказала Эл. Никто не знает, что я здесь. Я сделаю так, что вас не заметят. Эл не нашла ничего забавного в том, что группа экспертов возится вокруг корабля. Они пробовали поставить на нем датчики, отковырять кусочки обшивки, просвечивали, облучали. Что-то так развеселило инопланетянина. Ничего не понимаю, донесся до нее голос одного из исследователей. Не встречал ничего подобного, на нем даже пыли нет, как стерильный. Мы только время потеряли. Остается обложить его датчиками вокруг и уйти, предложил один. Двое других согласились. Они ушли минут через 10, поставили только несколько датчиков на траве по периметру корабля. Наконец-то Эл могла посмотреть его ближе. У корабля не было ни одного резкого угла или перехода. Серебристая с перламутром обшивка была идеально гладкой, словно застывший металл по велению мастера принял такую форму.